Да чего тут говорить? Дело-то ясное. Положение сразу переменилось. Присутствующие все были ошеломлены, признается Фигнер, до того целиком бывшая на стороне защитников Азефа. Представители Центрального комитета пытались было бороться против общего настроения. Натансон говорил, что Лопухин — опальный директор департамента полиции и сознательно клевещет на опасного для полиции революционера Азефа, желая этим путем выслужиться перед правительством. Но натяжка этого объяснения чувствовалась всеми. После короткого обмена мнениями Кропоткин от имени всех судей заявил, что партия должна произвести проверку рассказа Лопухина. Суд над Бурцевым кончился. Впервые за все время начиналось расследование деятельности Азефа. Сам Азеф в течение всего этого времени, суд тянулся около месяца, был вне Парижа. Большую часть лета, после поездки в Глазго, он провел вместе с госпожой Н. Сначала в Остенде, затем в Париже. Вместе с нею он поехал и в Лондон, когда ему пришлось туда ехать для участия в конференции. Заседаниями последней по свидетельству Аргунова Азеф нередко манкировал. Это происходило потому, что, по рассказу госпожи Н, все эти дни их лондонского пребывания были сплошным пикником. Увеселительные поездки сменяли одна другую. Только к одному вопросу Азеф отнесся с большим вниманием. Уже после того, как Центральным комитетом была разработана смета расходов, в самый последний момент Азеф предъявил новые повышенные требования денег на нужды боевой организации. Центральный комитет, как это обычно бывало, уступил. И уже принятый бюджет был пересмотрен наново. Таким же сплошным пикником была и жизнь в Париже, куда Азеф вместе с госпожою Н переехал после Лондона. Он даже внешне настолько переменился, что это начало бросаться в глаза его товарищам по партии, обычно маловнимательным к мелочам этого рода. Всегда чисто выбритый, в щегольском прекрасно сшитом костюме, он выглядел настоящим именинником. Как раз в дни этого сплошного пикника госпожа Н получила от Азефа наибольшее число ценных подарков, из которых только за один, за бриллиантовые серьги, купленные в Париже, Азеф заплатил 25 тысяч франков. В заседаниях Центрального комитета, которые предшествовали созыву суда, Азеф участвовал в качестве полноправного члена и вместе с другими разрабатывал программу поведения на суде. Но на сам суд явиться он не захотел. Ему было противно купаться во всей той грязи, которую поднимает Бурцев. Сама мысль о возможности объясняться с ним перед судом казалась оскорблением, и дело защиты своей чести он полностью передоверил своим ближайшим товарищам по партии. Последние все это принимали за чистую монету. Если бы против кого-либо из них по роковому стечению обстоятельств было возведено аналогичное обвинение, то они на самом деле испытывали бы приблизительно такие же ощущения. Вполне естественным казалось им наличие их и у Азефа. Поэтому они не только с готовностью взяли на себя дело защиты его чести, но еще и сами уговаривали его уехать из Парижа, отдохнуть, успокоиться –